Глава седьмая. На изгибе горной дороги, ведущей из ставки фюрера к аэродрому, Миклош Хорти приказал водителю остановить машину и, не спеша, старчески покряхтывая, вышел из нее. «Секретаря!» — вполголоса молвил он адъютанту и телохранителю в одном лице капитану Вентеру, гренадерского роста офицера из личной охраны регента. Однако звать графа, короля фон Анташа, не пришлось. Личный секретарь и так уже вышел из машины сопровождения и направился к адмиралу. Он всегда каким-то чутьем угадывал, когда именно адмирал молитвенно желает видеть его, и когда также молитвенно желает не видеть. Адмирал знал об этой его способности, как знал и о том, что воспитанный в венских аристократических кругах Анташ со снобистским снисхождением воспринимает и его самого, и его регентство, и всю эту убогую цыганствующую Венгрию, которую в частной переписке и дневниковых записях так и называл «цыганьей». Тем не менее, изумляя истинных сторонников, считал Анташа одним из самых преданных своих людей, который и в самом деле ни разу не предал его, что оставалось загадкой для всего регентского двора. Тем временем, слабеющим взором, Хорти осматривал суровые в своем величии вершины Альп, открывающихся по ту сторону широкой горной долины. 76-летний правитель Венгрии прекрасно знал, что его называют то сухопутным адмиралом, то адмиралом без флота или регентом без короля и королевства. Однако все это Хорти воспринимал с неизменно холодным высокомерием на почти неподвижном худощавом лице с отвисшими щеками и индюшиным подбородком. Высокомерие – вот что он по-настоящему сумел приобрести на посту регента, и вот что давно роднило его с австро-венгерским аристократом Анташем, единственным человеком, который знал, что самая большая слабость сухопутного адмирала – это горы, в которые он, обитатель равнинной Венгрии, был влюблен очень давно и с каждым годом все безнадежнее. Граф и в самом деле был единственным, кто давно обратил внимание, что стены покоев адмирал-регента – увешаны не морскими пейзажами и романтическими видениями парусов, а суровыми в большинстве своем заснеженными вершинами гор. «Это были не переговоры, Анташ», — мрачно проговорил адмирал, подступая к самому обрыву, словно собирался метнуться с него в бурные воды, грохотавшие где-то внизу в глубине каньона горной речушки. «Считаете это обычной встречей?» «Я в том смысле, что так переговоры не проходят. На высшем уровне так международные встречи не организовывают. На переговорах так себя не ведут. А ведь Гитлер и не приглашал вас для переговоров, господин адмирал. О чем бы этот отпрыск древнего дворянского рода Анташей не говорил, на лице его всегда вырисовывалась улыбка, преисполненная презрением ко всему, что он видел и что слышал, ко всему, что пытались доказывать ему, и даже к тому, что утверждал он сам. Он не для разговоров с вами заманивал вас в Германию. Король Анташ сам считал себя наследником трона, чья родословная якобы восходила к роду первого венгерского короля Иштвана Святого и даже какой-то там ветвью к самому князю Арпаду. Однако 40-летний Анташ прекрасно знал, что официальным преемником Миклоша Хорти парламент уже назначил его сына, и тоже Миклоша, и что в обозримом будущем страна его вряд ли сумеет вернуться к облику полноценной европейской монархии и взлелеять в стане своей аристократии новую королевскую династию. Примечание. Первый король Венгрии Иштван I Имри, он же Иштван Святой, правил в 1901-1938 годах. Именно он объединил несколько венгерских княжеств, добился от папы римского титула короля, заложив таким образом традиции королевской монархии. Династия Арпадов была основана в 890 году князем Арпадом, Именно к этой династии принадлежал король Анташ Эндри I, женой которого стала великая княжна Киевская, дочь Ярослава Мудрого Анастасия Ярославовна. Конец примечания. Но даже если это произойдет, шансов оказаться в короне у него, графа короля Анташа, практически нет, причем сразу по нескольким очевидным причинам. Одна из них – твердое убеждение венгерской элиты в том, что Анташ специально оставил Вену и втесался в доверие к Хорти, чтобы пробиться к трону. А допустить этого нельзя, поскольку он вновь загонит несчастную Венгрию под австро-венгерскую или, что еще хуже, под австро-венгро-баварскую корону. Именно это обстоятельство заставляло Анташа, с одной стороны, с чувством претендента на трон иронично относиться к регенскому правлению адмирала Хорти, а с другой всячески поддерживать его реноме правителя, дабы никогда не увидеть на этом посту, не говоря уже о пустующем троне, одного из своих врагов и завистников. К тому же Анташ помнил, что до войны почти в течение 3 лет вел переговоры с Муссолини и с представителями осевшей в Италии Савойской королевской династии об избрании на венгерский трон одного из ее представителей. Это раздражало Гитлера, который очень опасался, что Венгрия, к тому времени самый надежный союзник Рейха, полностью окажется в сфере влияния дуче Муссолини. И такие настроения в придворных кругах регента действительно преобладали. Отдаленная от границ Венгрии, слабая в военном отношении Италия, казалась венграм предпочтительнее нависающей над страной Германии, которая после аншлюса Австрии вполне могла возжелать и другую часть бывшей Австро-Венгерской империи. Но только приближенный к регенту, граф Анташ знал, что на самом деле Хорти лишь создавал видимость поисков монарха, умело играя при этом на имперских амбициях Рима и Берлина. Потому что в душе регент-адмирал и его сторонники были убеждены, никакого монарха на стороне искать не надо, он уже есть в самом Будапеште и уже проявил себя на службе Венгрии. Только политический слепец или враг венгерского возрождения не в состоянии разглядеть его на Будапештском Олимпе. Возрадовавшись тому, что согласно положениям Трианонского и Версальского мирных договоров представителям династии Габсбургов запрещено было занимать венгерский трон, регент его, венгерский аристократ Миклош Хорти де Нагибанье, надеялся то ли окончательно завладеть короной, то ли сделать наследственным временный пост регента, к приему которого уже готовил своего сына, что-то вроде регент-принца. К чему он стремился на самом деле, этого не знал никто. Но даже раздвоение столь убогой альтернативы коронации на венгерский трон представителя одной из европейских династий вызывало в лагере хартистов опасную смуту, поскольку одна часть его понуждала регента решиться на основании собственной династии, а другая, настроенная прореспубликански, призывала вообще покончить с монархическим прошлым Венгрии. Что же касается Анташа, то он никогда не называл Хорти регентом, обращаясь к нему лишь с употреблением его более чем странного для Венгрии чина «адмирал». «Для чего же Гитлер в таком случае приглашал меня, фон Анташ?» Все еще не мог успокоиться оскорбленный Миклош Хорти. «Вы ведь находились в приемной вместе с адъютантом фюрера и, наверное, все слышали». «Кое-что до моего слуха долетало, господин адмирал, но в словах, которые говорил Гитлер, я не находил для себя ничего нового. Потому как вас встречали и как вело себя окружение фюрера, было ясно, что в минуты, проведенные с вами, Гитлер решал для себя совершенно банальный вопрос – арестовывать этого предателя Хорти или не арестовывать?» «На арест он никогда не решился бы», — мягко возразил Хорти, слегка шокированный такой прямолинейностью адъютанта. Хотя весь регентский опыт подсказывал контр-адмиралу, что, как бы он ни оспаривал тот или иной прогноз Анташа, в конечном итоге предсказание придворного аристократа всегда сбывалось. Арестовывать главу независимого государства, которого ты пригласил в свою ставку на переговоры, на такое редко решались даже правители Монголии и Персии. Но ведь решился же Гитлер ввести в Венгрию свои войска. А введя, сразу же начали депортацию в концлагеря венгерских евреев и цыган. Примечание. Официально германские войска были введены в Венгрию в марте 1944 года, после чего гестапо и СС сразу же принялись за депортацию из страны евреев и цыган, которые до этого гонениям здесь не подвергались. Но введены эти войска действительно были с согласия регента Миклоша Хорти, в том числе и части СС, а также структуры СД и гестапо. Конец примечания. «Германские войска были введены с нашего согласия», — как можно сдержаннее напомнил Хорти, — «как войска союзников, а также в связи с тем, что вражеские войска приближаются к нашим границам. И вообще, это не тот вопрос, который мы с вами, Анташ, обсуждаем». «Кто знает», — философски усомнился граф, — «в политике все таким странным образом взаимосвязано». «Это не тот вопрос, Анташ». Хоть и без ощутимого раздражения, но значительно тверже повторил Хорти. «Лучше поведайте мне о ваших выводах и предчувствиях. Обычно вы им не доверяете». И на сей раз иронично-снисходительная улыбка на лице графа прорезалась выразительнее обычного. «Нынешним вашим тоже доверять не стану, только поэтому поведайте». От адъютанта я узнал, что фюрер ожидал приезда в ставку обер-диверсанта Рейха Отто Скорцени. Если Гитлер кого-то и ждал, то Еву Браун, которая, если я верно понял, возвращалась из Берлина. Хорти недоверчиво посмотрел на графа и коротко, почти беззвучно, зато сотрясаясь всем своим обрюзглым телом, расхохотался. «Хотите сказать, что без Скорцени они уже не решились бы арестовать меня, посадив хотя бы под домашний арест? И потом, вы что, представляете себе ситуацию, при которой Скорцени, будучи вызванным в ставку фюрера, позволил бы себе не прибыть туда?» «Скорцени единственный, кто мог бы себе это позволить». Но адъютант фюрера Шауб сообщил мне, что за 2 часа до встречи фюрер отменил его вызов в ставку. «Почему он сказал вам об этом, Анташ?» «Потому что я попросил познакомить меня со Скорцени, а он не учуял в этом провокации. Может, действительно назначить вас главой разведки, а, граф фон Анташ? Уже не раз обдумывал такую рокировку. Кстати, должность там генеральская». «В принципе, я не против, однако делать этого не следует. На посту вашего секретаря мне удается знать значительно больше и достовернее, нежели я умудрялся бы знать, пребывая на посту руководителя столь слабо налаженной венгерской разведки». «Это в вашем духе, граф». Анташ давно приметил, что о графском титуле его регент вспоминает только когда хочет похвалить или отблагодарить. У него это нечто вроде медали. Но зачем фюреру мог понадобиться Скорцени? Любой эсэсовец, которому фюрер приказал бы меня застрелить, сделал бы это, не задумываясь. Скорее всего, для устрашения. Скорцени не зря называют самым страшным человеком империи. Для фюрера образ Скорцени такой же символ суда и кары, как для палача секира. «Значит, теперь мы с вами должны радоваться, что Скорцени не был вызван в ставку. Наоборот, если бы Гитлер вызвал Скорцени, это стало бы всего лишь актом устрашения, но если не вызвал, значит, решил, что Скорцени пора не запугивать регента Венгрии своими ритуальными шрамами, а попросту ликвидировать его». Хорти с трудом оторвал взгляд от копьеобразной вершины, сливающейся где-то в долине с подоблачной дымкой, и медлительно, слишком медлительно повернулся лицом к графу фон Анташу. Регент давно привык к тому, что на самые сложные вопросы его секретарь отвечает без излишней дипломатии и предельно прямолинейно. И все же сегодня граф, похоже, превзошел не только все мыслимые нормы этики, но и самого себя. «Вы считаете, что где-то здесь может находиться?» Все так же медлительно осмотрелся Хорти по сторонам. «Зная вашу страсть к горам и привычку выходить из машины, чтобы полюбоваться очередным горным пейзажем, Скорца не вполне мог бы расставить в предполагаемых местах своих снайперов». Но, во-первых, это не почерк Скорцени, а во-вторых, из соображений государственного престижа фюрер не позволил бы осуществить этот акт на территории Германии. Уверен, что сам Скорцени предпочтет делать переворот с размахом прямо в Будапеште. «Мне не верится в это», — покачал головой регент. «Этот виртуоз диверсий и похищений», как ни в чем не бывало, продолжил изложение своей версии граф-король фон Анташ, «привык работать на публику, зная, что с его шрамами все равно не скрыться и не замаскироваться. Он избрал путь нападения с открытым забралом. Ну, а что касается фюрера, то можете не сомневаться, что вместе с распоряжением об отмене вызова в ставку обер-диверсант Рейха тут же получил директиву фюрера готовиться к рейду на Будапешт». Хорти вновь хотел демонстративно хохотнуть по этому поводу, но, взглянув на непривычно суровое, без каких-либо следов сарказма лицо графа фон Анташа, решил воздержаться. Вместо этого упавшим и явно дрогнувшим голосом произнес: «В таком случае скажите, если вы уж столь безоглядно ударились в пророчество, как скоро может осуществиться этот рейд с Скорцени?» «Это будет зависеть от того, какова ситуация на фронтах и как скоро вы решитесь на открытые переговоры с Россией по поводу вашего выхода из войны. Обо всех ваших предыдущих весьма несмелых попытках он уже прекрасно осведомлен». «В этом сомневаться не приходится, он ясно дал это понять. Так каким временем я все еще могу располагать?» «Отведено вам немного». «Да, и Германии, судя по всему, тоже не намного больше», — огрызнулся Хорти. «Что тоже очевидно. Судя по ситуации, особо затягивать с этим рейдом фюреру не стоит. Так что ждать у себя Скорцени вам следует в конце ноября, ну, максимум в начале декабря». «Что же, придется нашей разведке внимательно следить за передвижениями Скорцени». «А я бы посоветовал нашей разведке больше следить не за Скорцени, а за Ференцем Салаши. Вряд ли Гитлеру удастся найти в Венгрии деятеля, настроенного более прогермански и профашистски, нежели этот амбициозный лидер венгерских национал-социалистов, тем более что и партия у него под рукой уже имеется, причем с весьма подходящим названием «Скрещенные стрелы». Хорти промолчал и вообще внешне никак не отреагировал на его слова. А сейчас он еще резко сменит тему, сделав вид, будь то ни о чем важном, доселе речь не шла, подумал Анташ, что и будет верным признаком того, что адмирал полностью принимает мои предостережения. Не успел он подумать это, как Хорти, как-то внутренне взбодрившись, вдруг сказал: «А ведь мы в Баварии, граф! Душа ваша по этому поводу не трепещет? Это вы покорены Альпами, а не я. А правду ли утверждают, что вы породнены с вымирающей баварской королевской династией Виттельсбахов?» Примечание. Баварская королевская династия Виттельсбахов просуществовала с 1980 по 1918 год. Именно на ее возрождение и приход к власти в независимом Баварском королевстве рассчитывали баварские сепаратисты в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами, а также в канун краха гитлеризма. Кстати, угольки этого сепаратизма можно отыскать в Мюнхене и в наши дни. Конец примечания. «Да, определенная породненность существует. Любопытно. И то, что совсем недавно группа баварских сепаратистов вела с вами предварительные переговоры о возможном после окончательного разгрома Германии возрождении независимого баварского королевства во главе с представителем династии Виттельсбахов, тоже правда. Как жаль, что активность вашей, господин регент, разведки не распространяется дальше вашего регентского двора. Мы не будем обсуждать проблемы нашей разведки. Срабатывает она по-разному, когда как. А вот что действительно странно, что при столь разветвленно королевской родословной, как ваша, вы до сих пор остаетесь без короны. Возможно, несуществующий баварский трон в вашем положении выглядит намного реальнее, нежели несуществующий трон венгерский. Относитесь, господин адмирал, к моим словам как угодно, это ваше право. Но учтите, что опасаться вам все же надо не меня, а салаши. Я слишком трезво и прагматично оцениваю и свои шансы, и политическую ситуацию. «Да нет, Анташ, вы не так поняли меня», произнес Хорти старческой походкой, направляясь к машине. «В данном случае я исхожу из чисто дружеских побуждений». А вас, граф, очень часто подводит ваше стремление в любой ситуации просчитывать на 3 хода наперед. Свойство неплохое, но иногда все же нужно следовать порывам и девизу Бонапарта. Главное – ввязаться в драку. Вот и передали бы правление мне с провозглашением Венгрии королевства. Вы это серьезно, фон Анташ? «Ввязываться так ввязываться, господа бонапартисты, а для несчастной, растерзанной Венгрии такое решение могло бы стать спасительным. Вряд ли я или кто-либо иной в Венгрии решится на такой шаг. А напрасно, при том, что вряд ли у вас в запасе имеется какой-либо иной более убедительный вариант. Вы слышали мое мнение и не советую следовать традициям дворцовых переворотов. На переворот я никогда не пойду. Уже хотя бы потому, что не обладаете никакой реальной силой, никакой весомой поддержкой. Мне нетрудно признать правоту ваших слов, господин адмирал. Но вы сами понимаете, что сегодняшние враги Венгрии куда охотнее пойдут на переговоры с новоявленным венгерским королем, который не несет никакой личной ответственности за объявление войны Советскому Союзу, нежели с давним кровным врагом своим Миклошем Хорти, пусть даже и с Хорти-младшим. Уже взявшись за дверцу, Хорти со смертной тоской в глазах, словно в последний раз в жизни, оглянулся на белесые вершины Альп и сокрушительно покачал головой. «Захват венгерского трона, граф фон Анташ, как раз и есть та безнадежная комбинация, за решение которой лучше всего приниматься, обладая вашей способностью просчитывать на 3 хода наперед, так сказать, во спасение».